Споры о крещении еретиков. Церковь всегда исповедовала только единое крещение, и потому оно, как в настоящее время, так и в первые века, было неповторяемо. Повторялось только над еретиками, и то не во всех церквах. Некоторые из церквей восточных, а также церковь карфагенская, с большей частью африканских, перекрещивали всех еретиков при вступлении их в православную церковь, признавая крещение, совершенное над ними в еретическом обществе, отделившемся от церкви и содержащем извращенное вероучение, неправильным. Напротив, другие церкви, и в числе их Александрийская и Римская, не перекрещивали еретиков, если крещение, хотя и совершенное в еретическом обществе, было правильно по форме, то есть совершено во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из-за такой разности во взглядах на крещение еретиков в половине III века произошли большие споры в церкви. Римский епископ Стефан 253-257 годы доказывал церквам восточным и африканским, что еретиков не следует перекрещивать, и грозил им за противоположную практику прекращением общения. А епископу Карфагенской церкви, получившей начало от римской, Киприану, даже отлучением. С другой стороны, перекрещивание еретиков отстаивали Фермилиан, епископ Кесарии Каппадокийской, и вышеупомянутый Киприан Карфагенский, доказывая, что благодать находится только в истинно христианской церкви, а потому крещение, совершенное вне ее, не есть действительное крещение. По всему вопросу было несколько соборов. Один в Малой Азии, 253 год, и три в Карфагене, 255-256 годы, на которых решено было перекрещивание еретиков. Святой Дионисий Александрийский своей церковью, хотя и держался одинаково с римской церковью взгляда на крещение еретиков, но, подобно Иринею Леонскому, своими посланиями старался убедить Стефана не нарушать мира, предоставив каждой церкви действовать в тем случае сообразно своим преданиям. Вышеозначенная разность во взглядах на крещение еретиков оставалась до IV века, когда на Вселенских соборах установлены были общие правила, каких еретиков принимать в православную церковь через крещение и каких нет, то есть каких еретиков крещение признавать действительным. Эта информация от Смирнова.